Глава вторая. Чёрный обелиск. На пронизывающем ветру кожу на лице стянуло, и оно превратилось в маску. Стоя рядом с гробом Валери, я принимала соболезнования от желающих проститься с ней, будто была ее сестрой или дочерью, и ужасалась тому, сколько пришло людей. Большинство — простые ремесленники и торговцы, но прибыли и несколько знатных семейств в полном составе. Они не устрашились пронырливых газетчиков и любопытства толпы, а значит, Валери сделала для них что-то, о чем не забывают. Ледяным спокойствием я была обязана старшему дознавателю Дарчу. Появившись в моей квартире утром, он с порога протянул полупрозрачный фиал с золочёной крышкой. В такие алхимики разливали сделанные на продажу зелья. «Что это?» — коротко спросила я. Кажется, уже начала привыкать к тому, что при общении с Дарчем лишние слова не обязательны. «Это придаст вам сил сегодня», — ответил он обычным холодным тоном, но я прочитала в его глазах искреннее сочувствие. «Просто вдохните». После чего попрощался и ушел. Вернувшись в комнату, я выдернула пробку и принюхалась. Аромат был странно знакомым, но ни одной самостоятельной ноты я выделить так и не смогла. Прислушалась к себе, что-то поменялось, и поняла, что ничего. Моим сердцем еще с ночи владели скорбь и страх. Я не желала быть на этих похоронах. Что мне до земного праха, если я знаю, что душа свободна? Но я должна там быть. Однако, когда я очутилась на кладбище, и Бреннан подал мне руку, чтобы отвезти к разверстой могиле, я поняла, эмоции будто сковало льдом. Они никуда не делись, и сердце ныло. Однако рыдания не сжимали горло, а глаза оставались сухими. Вспомнив об оставленном дома фиале, я подумала сразу о нескольких вещах. Во-первых, старший дознаватель ничего не делал просто так. Во-вторых, я уже слишком многим ему обязана. И в-третьих, довериться кому-то, даже человеку, однажды спасшему мне жизнь, и уже не единожды, честь пока свыше моих сил. В толпе то тут, то там мелькали незнакомцы с незапоминающимися лицами. Я уже научилась распознавать ищеек департамента имперского сыска. Должно быть, они надеялись, что убийца заявится на кладбище, дабы полюбоваться на дело рук своих. Значит, где-то здесь должен быть и Дарч. Я искала его глазами, потому что хотела поблагодарить за помощь, но его нигде не было. Похороны прошли словно во сне. Много позже в памяти возникли обрывки печальных воспоминаний. Лица, слова, дождевые капли на лакированной крышке гроба. А сейчас все заволокло туманом. Будто статуя, сошедшая с надгробия, я простояла неподвижно всю процедуру прощания, и мама могла бы позавидовать моей осанке. Легкий кивок в качестве благодарности тем, кто пришел к Валери в этот день, несколько слов в ответ на соболезнования — вот и все мои усилия. Стоящий позади с зонтом наготове Расмус смотрел на меня с таким горячим сочувствием, что я ощущала его затылком, как дуновение теплого ветра. Ветра из южных краев, где краски яркие, а небо высоко, и где в незапамятные времена лежал среди плодородных долин, сейчас затянутых безжалостными песками, величественный город драконов. Видение оказалось таким ярким, что я изумленно заморгала и огляделась. Вокруг было серо и мокро. Последние из пришедших проститься уже шли в сторону кладбищенских ворот. Единственное яркое пятно — могила, усыпанная памятными безделушками, которые мадам обожала при жизни, украшенная цветами, свечами и лентами. «Поедем домой?» — спросил Расмус, бережно дотронувшись до моего плеча. Но я продолжала озираться. Видения были свойственны Валери, но не мне, а значит, пригрезившаяся нездешняя страна — ничто иное, как чей-то зов. Но какая из множества обитающих здесь неупокоенных душ взывала ко мне? «Подожди меня в антикате». Пробормотала я и собралась направиться в другую сторону от ворот, однако Расмус заступил мне дорогу. «Ты про Хокуна помнишь?» — спросил он. «Лисёнок, я не отпущу тебя одну». Я качнула головой. «Вильям больше мне не угрожает, Брен». «Но почему?» — изумился Расмус. «Потому что тогда он был взбешён и не ведал, что творил, а сейчас понимает, что не может себе позволить причинить вред урожденный Кевинс без последствий. Нет, он не забудет произошедшего, но и напролом не пойдет. Я прогуляюсь и вернусь, Брен. Мне нужно побыть одной». Секретарь упрямо наклонил голову. Рыжая прядь упала на лоб, почти скрыв глаза, в которых я прочитала твердое «нет». «Пожалуйста», — прошептала я. Его веснушчатое лицо дрогнуло. Он смешно сморщил нос, как делал всегда, когда в чем-то сомневался или был недоволен, сунул мне в руку зонтик и пошел прочь. А я направилась в обратную сторону. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, будто ноги сами меня несли. Я шла довольно долго. Мимо незнакомых могил, мимо деревьев с поникшими ветвями и ангелов с опущенными крыльями. В какой-то момент мне начало казаться, что я уже была в этом отдаленном уголке кладбища, видела эти надгробия и край кладбищенской рощи, чьи кроны нависали над усыпанной листьями дорожкой, навевая тоску. Остановилась, прислушалась. Здесь царила задумчивая, жутковатая тишина заброшенного погоста, хотя за могилами ухаживали. Среди них, воздетым к небу перстом, возвышался черный обелиск. Туманная пелена, до этого момента укрывавшая мою память, дрогнула и разошлась. Я увидела одинокую белую розу у его подножия. Боясь ошибиться, медленно двинулась в ту сторону. И с каждым шагом воспоминаний, просыпавшихся из детской шкатулки памяти, становилось все больше. «Да, я была здесь!» Сглотнув ком в горле, я сделала последний шаг, сняла перчатку и приложила ладонь к гладкому боку камня. Ламбрадорит. Вот почему каждый раз, когда я видела его, он казался знакомым и близким, как давно позабытый друг, встреченный случайно. Аврелий Торч, боевой маг его императорского величества, год рождения такой-то, год смерти такой-то, погиб при исполнении. Гласила высеченная на камне надпись, такая же лаконичная, как и строки варальбергского Валиантума. Ощущая смятение, я прислонилась лбом к надгробию. Отец. Теперь я вспомнила, что несколько раз бывала здесь ребенком с мамой. Тогда она еще скорбела о нем, а я была слишком мала и не понимала, что происходит. Став старше, я ни разу не пришла сюда. Мысли об отце тщательно вытравливали из моей памяти, и только бабушка вспоминала его иногда. «Папа». Непослушными губами прошептала я слово, которого почти не было в моей жизни. «Папа, я бы так хотела хотя бы раз увидеть тебя и услышать твой голос. Ты писал маме, что купил для нас дом на севере. Он ведь до сих пор где-то там, да? Стоит в лесной чаще на берегу озера и ждет того, кто войдет? Я верю, что мы были бы там счастливы, и мама не стала бы такой». На моих глазах показались слезы. Сдерживаемые так давно, они пролились бурной рекой. Я плакала навзрыд, обняв могильный камень, и шелест дождя вторил моим рыданиям. Как вдруг этим холодным утром, под порывами ледяного ветра, кто-то будто бы обнял меня и укрыл в объятиях надежнее, чем в любом из теплых плащей. Перестав плакать, я изумленно прислушалась к ощущению, но оно уже исчезло. «Помоги мне найти этот дом!» — сердито стирая слезы, прошептала я. «Мне кажется, если я найду его, я узнаю, что случилось с тобой. Укажи мне путь, папа». Шум усиливающегося дождя, мокрые дорожки на черном камне, яркие голубые искры в нем. Я знала, что теперь буду приходить сюда регулярно, ведь время забвения кончилось. Где бы ни был отец, он любил меня, как и я его, незнакомого, недосягаемого. Еще раз коснувшись надгробия, пошла прочь. Голова кружилась. Все-таки потрясений для одного дня было более чем достаточно. Как вдруг под ногами что-то блеснуло. Наклонившись, подхватила с дорожки оброненную кем-то монетку с изображением императора на аверсе. Я смотрела на него, ощущая, как пробегает холодок между лопатками. Отведя, наконец, глаза, проследила за дорожкой, убегающей между могилами за кладбищенскую рощу. «Ты задала вопрос, Эвелин Абигайл Торч?» И только что получила ответ. Стоя у окна, я в десятый раз говорила себе, что надо было попросить помощи у бабушки. И в десятый отвечала «нет». И пусть получение высочайшей аудиенции оказалось дело непростым, я чувствовала, что не должна вмешивать родственников. Идея принадлежала мне, и я решительно была настроена ее воплотить. Окна императорской канцелярии выходили в замковый двор. Мне довелось уже дважды наблюдать смену караула, менявшегося каждый час, а очередь желающих попасть на прием к его величеству уменьшилась всего на одного человека. Ясно, что у императора множество других дел, А люди, желающие получить аудиенцию, не приходят по пустякам, но... Такое ожидание было для меня чем-то новым. Шепни я бабушке, давно была бы приглашена в личные покои императрицы Астрид, а уж она бы нашла способ обеспечить мне встречу с супругом. Но нет. Талику раздражения вызывал и тот факт, что в присланном накануне отчимом списке команды бегущей не оказалось ни одного знакомого имени. Ниточка, тянущаяся от шхуны к черешу Паксу, оборвалась. Увы, теперь не узнать, почему алхимик трепетно хранил фото именно этого корабля. Впрочем, было кое-что, что слегка сглаживало ситуацию. С утренней почтой мне доставили чек от Шляпинса. Вторая часть вознаграждения значительно превышала сумму, ежемесячно выделяемую бабушкой на мое содержание. Как и все аристократические натуры, мэтр был склонен к широким жестам. Ощутив кожей знакомый холодок, я повернула голову и увидела белую даму. Призрак плыл по залу ожидания и выглядел так, будто посетители ждали его аудиенции, а не императора. Увидев меня, привидение подлетело ближе. «Добрый день», — тихо поздоровалась я. Зависнув напротив, белая дама уставилась на меня, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, а затем спросила. «Зачем ты здесь? Мне нужно поговорить с его величеством». «Я знала!» Воскликнула она так громко, что я невольно осмотрелась вокруг, не заметил ли кто-нибудь. Но никто здесь, кроме меня, не обладал способностью видеть и слышать призраков. К счастью. «Он не принимает тебя, да?» Продолжала спрашивать она. Говорила быстро, глотая окончания. Даже в этом проявлялась страстность натуры. «Они все такие, эти мужчины. Обманщики, негодяи. Отдаешь им себя, получаешь взамен ложь и сердечную боль». «Наверняка он обещал тебе звезды с небес, и вы встречались, но не во дворце, а в тайном убежище, в уютном гнездышке, где все дышало любовью». Мне было ужасающе скучно, целых 2 часа, поэтому я слушала с интересом, будто читала книгу о запретной любви, вспыхнувшей между некой девой и императором. Интересно, у бедной женщины действительно был роман с прежним правителем Норафинда, или она все придумала, чтобы как-то приукрасить свою тяжелую жизнь? «Мы должны держаться вместе, ведь так?» — спросила белая дама, тронув меня за руку. Машинально кивнула, вздрогнув от пронизывающего холодом прикосновения. Кому, как ни странной девушке-медиуму и призраку безумной женщины, держаться вместе? «Посмотри направо. Видишь, у последнего проема портьера более широкая, чем у остальных. Иди туда и встань у окна, как сейчас», — приказал призрак и исчез. Я послушно двинулась в ту сторону, делая вид, что разглядываю картины, висящие в проемах между окнами. Почему бы и нет? Все равно делать нечего, раз я решила до последнего ждать свою очередь. Шла медленно, чтобы не привлекать внимания. Подойдя, выглянула в окно. Те же дорожки, те же караульные гвардейцы в красных мундирах, все то же серое небо, сыпящее мелким дождем. Подоконник этого окна был уже остальных, что оставляло между ним и портьерой некоторое пространство. Шагнув к нему, я оказалась под прикрытием штор. Из зала меня видно не было. Призрачное лицо белой дамы появилось на мокром снаружи оконном стекле. Струи дождя казались дорожками слез на ее щеках. «Послушай, я могу помочь тебе, освободив от бремени быть призраком», — предложила я с сочувствием, глядя на нее. «Не обещаю, что ты попадешь в горний мир, это не мне решать, но этот ты покинешь, чтобы отправиться дальше». «Только скажи, где тебя похоронили?» Она молча смотрела на меня. В глазных бельмах ничего нельзя было прочесть, но у меня охватило зябкое чувство тоски. Такое странное, что пришлось запахнуть плащ на груди. Призрачная рука погладила меня по щеке. «А ты хорошая», — задумчиво произнесло привидение. «И правда хочешь помочь? Чудно. Просунь руку под подоконник и найди рычаг. Поверни 2 раза налево и потяни вниз». Я пожала плечами. Предложение сделано, дальше дело за ней. А пока почему бы и не повернуть какой-то там рычаг. Нащупав под мраморной плитой подоконника холодный металлический рычаг, я повернула его, как и было сказано, 2 раза налево и вниз. Раздался тихий щелчок, от стены задул сквозняк. Угловая панель, скрытая портьерой, сдвинулась, открывая узкий проход. «Следуй за мной!» — воскликнула белая дама, появляясь в проходе, и исчезла. «Потайной ход?» Похоже, она согласилась с предложением и решила показать место своего захоронения. Вот только разве камер Фрейлин хоронили на территории дворца? Меня охватило любопытство. При выполнении заказов на упокоение привидений мне случалось использовать потайные ходы в дворянских поместьях, но еще никогда в императорской обители. Решительно сжав губы, я проскользнула в лаз. Внутри царила бы кромешная темнота, если бы призрак не ждал впереди, распространяя мертвенное зеленое сияние. Света было достаточно, чтобы разглядеть гладкий каменный пол, стены без отделки и высокий потолок. В спёртом воздухе отчетливо ощущался запах пыли. Должно быть, проход давно не открывали. Оглянувшись, я увидела, что стеновая панель вернулась на место. Если призрак сейчас исчезнет, я рискую превратиться в привидение, заблудившись в потайном лабиринте и погибнув от голода и жажды. Буду тоскливо завывать, греметь зеркальцем и губной помадой в сумочке. Представив эту картину, я невольно улыбнулась. Жаль, что Расмус меня не видит. Белая дама, убедившись, что я иду следом, поплыла прочь. Я поспешила за ней, осматриваясь и стараясь запомнить дорогу. Узкий лаз вывел в широкий коридор. Из несущих колонн торчали пустующие сейчас кольца для факелов. То тут, то там я замечала полупрозрачные астральные сущности. Они спешили скрыться в камне стен, однако я чувствовала их нервозность, отчего мне хотелось извиниться, ведь их покой был нарушен. Коридор повернул направо. Мы остановились у стены в углу. «Поверни факельное кольцо 3 раза направо и потяни вниз», — приказал призрак. Я послушно повернула кольцо. Кусок стены подался в сторону без скрипа, без шороха, а значит, за потайной дверью следили, вовремя чинили и смазывали механизм. Я осторожно выглянула наружу и увидела коридор, украшенный старинными неверийскими коврами и доспехами. В одном его конце располагалась дверь необычной стрельчатой формы, в другом виднелась лестница, ведущая вверх и вниз. «Не бойся, идем», — произнес призрак, заметив, что я замешкалась. «Тут никого не бывает. Нам нужно подняться по лестнице». «И что нас там ждет?» — пробормотала я, только теперь начиная понимать, во что ввязалась. «Что будет, если меня увидят в святая святых Норофинской империи, во дворце, пробравшуюся тайно? Как я объясню, что голову мне заморочило не совсем адекватное привидение?» «Идем же!» — поторопила белая дама. «У нас не так много времени, скоро обед». «Уже обед?» — изумилась я. «Однако не быстрое это дело — ждать своей очереди на высочайшую аудиенцию». Я переступила с каменного пола на пушистый ковер, скрадывающий звуки, и, ощущая себя почти призраком, невидимым и бесшумным, последовала за провожатой. Теперь белая дама летела чёрная быстро, хризантема скорби, приближение всю ночь витающая над так моими лошади снами, ускоряют бег, ощущая в тот момент, когда антикат вкатил в кованые ворота кладбища. На 3 этажа выше и обычному человеку здесь дыша был бы неуютно очередного коридора. Для меня сейчас то пройдет то караул, поэтому спрячься где-нибудь, души, сообщило привидение, ввергнув меня в панику. Уже через 2 дня где предстояли спрятаться? Похороны Валерии, лихорадочно оглядываясь, поинтересовалась я. Призрак пожал плечами. Мысленно схватившись за голову, я бросилась к первой двери справа по коридору. «Думаю, тебе лучше накинуть вуаль». Заперта. Не отвечая, оказалась на лицо густую вуаль со шляпки. Я влетела в какую-то комнату, даже лучше, на мое счастье оказавшуюся свои пустой, чувства, и только прикрыла за собой створку, как услышала лязг оружия. Антикат караульные совершали обход. Расмус подал мне странно, руку, помогая сойти мимо, со ступеньки. Они не слышали, вернувшись, я взяла с сиденья алую розу. Казалось, она готова выскочить из груди. Рослая фигура Мэтра была хорошо заметна. «Выходи», певец стоял у сказала могилы, привидение, появляясь наблюдая, как ниоткуда. Похоронная бригада «Исследуй устанавливает мной. Гроб на место, я намерена вернуться обратно», — букет воскликнула я. «Красных роз. Сейчас же, полагаю, здесь совсем рядом. Сотни. Призрачная рука, когда гроб водрузили, мэтр бережно ободряя. Рассыпал цветы если по его «Если ты не пойдешь со мной, потом сильно пожалеешь». «Это угроза?» — задумчивалась я, но привидение уже втянулось в дверь. И он совершенно не обращал внимания ни на журналистов, которые щелкали затворами фотоаппаратов, коридор как заведенные. Белая дама уже села в его дальний конец, подойдя, и ждала меня, повиснув у какого-то его. Портрета. Певец повернулся подойдя, и я увидела изображение меня. Одного мои из прежних императоров, произнесла я. Вельма призрака тут глядели же на него с такой ужасающей яростью, луч, что я невольно удивилась, ничего не воспламеняется искры цвета полевых васильков. Его влево. Этот камень приказала был привидение. Ламбурда, догадываясь, что последует за ее словами, я сдвинула раму. Истинное украшение для могил. Возможно, сезон представлялась, оказавшись узкой дверной створкой, танцующей ажурной ограде, скорбящим ангелом, заваленным теперь цветами. «Теперь иди до конца или как умри!» «Как вам надгробие?» — спросил певец, умышленно не называя мое имя, за что я была ему благодарна. Ее глазами, это когда его заказали. Когда здесь пройдет следующий караул, ей бы понравилось, и успею ли я добежать до лестницы. Я бросила взгляд на камень, с выбитой на нем надписью. Понять, что он не успел. Что жизнь? Боже мой, что же я наделала? Ты Поскольку сон. Деваться мне было что некуда, сон, я проскользнула в тайный ход. Сезон Дверь Девор, тут же закрылась, балерина Императорского театра. Надеюсь, год рождения вернулся на место. Год смерти. Передо мной был узкий коридор, она который заканчивался любить, всего одной дверью. Я. Впрочем, теперь то, что эта дверь, можно было понять не только по затейливой ручке. На розы, а в глазах стены. Жила боль. Интересно, боль сколько раз и в какую сторону ее надо повернуть, чтобы плеча створка отворилась. В толпу, чтобы несмотря на то, что я была ужасно зла на прощание. Белую даму, чуть ведь она завлекла меня сюда и бросила, обнявшись две пожилые на себя, дамы. За собственную судя глупость. По стройным фигурам, любопытство танцовщица. Одержала верх. Мы с Расмусом похоже, отошли куда в сторону, не сломя судьба, путь вел лишь в одетые одну сторону. В черные люди, я напоминали дверной ручки, не колеблясь более ни секунды, нажала размышляя на о похоронах Валери. К моему удивлению, она да, легко подала, что она дверь ушла в горний мир. Я оказалась но момент, в просторном когда тело светлом помещении. Для живых сразу удару стоял огромный топор, за которым спиной он разбивает ваше общее время с ушедшими, услышав шелест моего платья, он после резко того, обернулся. Как последний из прощальных комьев земли упадет на потому крышку гроба, был вы не сможете император. Собрать осколки, как бы ни старались. Что вы Все, здесь что вы делаете, леди Торч? Предаваться скорби. Воскликнул он, поднимаясь. Я очень боялась, ваше что на прощании с Валери пролепетала моя скорбь я не совсем соображая, что говорю. Рыдать Простите, на глазах ваше величество, я оказалась может здесь случайно. А я предположительно посмотрел на дверь за моей мадам спиной. Не меньше, чем к погребению Сюзон де Ворч. Бог мой, вы случайно Деревья, попали в систему потайных коридоров дворца, которые знают лишь несколько человек в Норрофинде. Меня Невольно привел обратила человек, внимание на фигуру призналась в черном, я. Пробиравшуюся между могильными камнями. Я увидела, как его рука Каково же было мое удивление, когда человек Наверняка повернул под ней была спрятана в нашу кнопка сторону, вызова охраны. Я узнала я с утра жду аудиенции вашего величества, потому что хотела поговорить с вами об отце. Выпалила я. «Видишь того господина?» «Приемный меня встретил Спросила призрак, я. Который обитает того, здесь уже более сотни лет. Он сейчас за могилой Это камер Фрейлина, убившая себя из-за любви к вашему предку. Мой тон ему не понравился. «Белая дама?» «Проследи, куда Изумился он идет. Изумился император. Но помни, такая он внушительная ни в коем случае женщина не должен тебя увидеть». «Понял». «Пришла Коротко моя ответил мой помощник и принялся проталкиваться сквозь толпу, чтобы Видел, поспешить когда за был ребенком. Поморщился император. Секретарь. «Признаться, напугался я тогда знатно». Он неожиданно поворачивая головы. Так Увидел быстро, знакомого, что я не успела полагаю. Броситься к нему, а умоляя что о пощаде. Вы здесь делаете, старший дознаватель? Застыв в ужасе, я представляла, Прощаюсь какой фурор произведет как мой леди арест Эвелин. И выдворение из дворца Пожалуй, под караулом императорских гвардейцев. На него жалко смотреть. Меня не беспокоит. Повернувшись, взглянула на император, Дарча. Слегка приоткрыв дверь. В том же черном строгом пальто, Затем что и вчера. Затем плотно затворил дверь, вернулся в сюртуке, указал на Идеальная кресло для посетителей. Идеальная прическа, гладкие бледные щеки. Надо сказать, я не удивлен вашему визиту. Разговор назрел давно. Вдохнуть аромат одеколона, которым вы попали сюда. Это что еще такое? Я опустилась на Радита отвернулась и поискала глазами Расмуса. Сполошенное не хватало, сердце. Чтобы Дарча заметил, Ясно, куда он направился. Выдворять меня из Но дворца он уже никто исчез. Не собирается. Если его Но не должен был заметить наш Оскар, разговор значит, проще. Никто не должен был заметить. Последовав за призраком, Сюзон я не догадывалась, где бы окажусь. Принца, Покачала я головой, начиная приходить в себя. Еще раз простите. Задумчиво произнес Врываться Дарча. Без приглашения а совсем не в моем стиле. Несомненно, он отступил назад и слился с толпой, что же именно вы желаете знать об отце? Какое-то время я стояла, наблюдая за прощанием. А затем развернулась и пошла Тихо произнесла прочь. Я. «Посижу в антикате». «Это вам такое сказала?» «Это лучше, чем ловить любопытные взгляды людей, гадающих, Поднялся, чье лицо скрывается под вуалью». «Поднялся, остановился да напротив». «Да будет проще меня Когда найти». «Когда я попыталась подняться, Но дойти жестом до транспорта приказала я не остаться успела. На месте». «Меня нагнал Она запыхавшийся сказала лишь, Расмус. Что вы отослали Тебе его надо на это взглянуть, накануне повышения Дыша, в должности». «Дыша, как собака после быстрого бега, проговорила». «Я хочу проговорила. Знать, почему. Что он за которым ты следил?» спросила я. Он же уехал, император, перед этим посетил одну могилу. Невидимым. Я же говорю, Боюсь, тебе надо это увидеть. Все не Только так не поняли, Эвелин. Я взяла его Ваш под руку. Ваш отец был мечтателем. Здесь бродит Дарч. Не из тех мечтателей, Если он что увидит, придумывают нас, пусть никому думает, не нужны пошли прогуляться. А потом Странное грезят ими, не для пошевелив прогулки. И пальцем, дабы Мы превратить их в реальность. Приноравливаясь к моему а тех, неспешному что шагу. Гореть людские сердца, ведут за собой. Это прекрасно Многие известно. Называли Аврелия фанатиком, но не я. Мы отошли достаточно Его вера далеко. Смогла убедить и меня. Многочисленные памятники, словно вырастающие из земли, я, когда он надежно вырвали нас на место. От толпы. Расмус свернул в кладбищенскую рощу и вел меня по дорожке я молчала в уст, усыпанной палыми листьями. Что это значит? До тех пор, пока не остановился у могилы из красно-коричневого гранита. Его величество, выгравированный на камне корабельный штурвал, император рассмеялся. Я ощутила, как зачастило Удивление сердце. Удивление вам к лицу. Поняла, кто здесь Наверняка размышляет еще до того, как опустила глаза памятной надписи. Чушь? Капитан Андроний Рич Такие люди, как ваш отец, делают чудо реальностью. Пожал он плечами. На камне. Делаю, забывая о себе, полностью отдаваясь идее. Когда Аврелий учился в университете, ему случилось прочитать работу одного профессора, мага, известного в узких кругах, который верил в то, во что не верил никто, в возрождении драконов, и по крупинкам собирал информацию в подтверждении своей теории. Аврелий загорелся идеей и по собственной инициативе изучил древние тексты по всему Норафинду, мифы и сказания Кармадона и Неверии. Он пришел к выводу, что профессор был прав, и представил мне свое исследование, оно обширнейшее, надо сказать, и план действий, целью которого был поиск недостающей информации. Именно тогда мной были отправлены первые экспедиции во все уголки мира. «Вы хотите сказать, что отец был их инициатором?» — воскликнула я. «Инициатором стал я. Он оставался в тени, как и истинная цель экспедиций. Никто не поверил бы в возможность оживить драконов, даже озвученную таким перспективным магом, как Аврелий Торч. Его посчитали бы безумцем. Кроме того, не стоит забывать и о тех, кто пытается из любого чуда получить выгоду. Мне почему-то вспомнился Вильям, который даже из наших отношений стремился ее получить. Но я понимала, кого именно император имеет в виду. Вы говорите о черных артефакторах, Ваше Величество? Именно. Попади к ним в руки такая информация, последствия было бы страшно представить. Поэтому ваш отец уехал из Валентайна быстро и без огласки. Он отправился в Рослинберг, в старейшую библиотеку Норафинда, надеясь обнаружить там некий документ, о котором часто упоминалось в найденных ими древних свитках и списках. К сожалению, принятых мер предосторожности оказалось недостаточно. Император замолчал, а в моей памяти всплыли бабушкины слова. «Когда твой отец возвращался из этой поездки, на него напали. В кругу семьи об этом не говорят, но его пытали перед тем, как убить». «Его выследили и убили», — с ужасом прошептала я. Император поднялся, обошел стол, остановился рядом, взял меня за руки. «Мне очень жаль, Эвелин, мне очень-очень жаль». «Он сообщал вам, как продвигаются поиски?» Сморгнув слезы, я посмотрела на него. «Письмо Теобальда Рича, монетка, найденная на кладбище, предстоящая поездка на север. Определенно судьба вела меня по пути, который отец прошел быстро и без огласки. Неужели я смогу завершить то, что не успел он? Неужели мне под силу возродить драконов?» Мысль была ошеломляющей настолько, что император склонился, встревоженно вглядываясь в мое лицо. «Эвелин, вам дурно?» В этот момент я заметила движение сбоку. Взглянув в ту сторону, увидела белую даму. Высунувшись до половины, она смотрела на нас из стены, трепетно прижимая руки к груди, а огромная простынь колыхалась печально, будто приспущенный стяг на ветру. «Я прикажу принести воды», — пробормотал император. «Не надо», — воскликнула я. «Дайте мне еще пару минут». «Хорошо», — кивнул он. «Я хочу кое-что вам показать». Он вернулся к столу, порылся в одном из ящиков и протянул старую открытку с изображением известного мне по учебникам здания Рослинбергской библиотеки. Перевернув открытку, я увидела надпись. Несколько мгновений я смотрела на нее, остолбенев, и не понимала смысла написанного, зато узнавала каждую букву. Я видела их нацарапанными кровью на полу комнаты с пентаграммами и разбитыми зеркалами. Комнаты, в которой смерть нашла мадам Валери. Всего два слова. «Приехал не зря». Ни приветствия, ни обращения, ни подписи. Похоже, когда доходило до дела, отец действительно забывал обо всем. Я видела этот почерк и раньше, на фото с надписью «Купил для нас дом. Когда-нибудь, когда тебе надоест город, я отвезу туда тебя и наших детей». Но в квартире Валери мне даже в голову не пришло, что это один и тот же почерк. Лишь схожесть фраз, той, начертанной кровью на полу и этой на открытке, подсветила страшную тайну. Умирая, Валери обращалась ко мне, но не ее рукой было нацарапано «Я умер не зря». Это папа взывал из небытия, и его смерть была не напрасна, на что он указывал в посмертном послании. «Значит?» «Значит, он обнаружил документ, который искал?» Не совсем понимая, что делаю, я встала, оттолкнула императора, прошла к окну и рванула на себя створку. Холодный ветер, в котором ощущался характер неверийского кряжа, ударил в лицо, вмиг высушив слезы. «Он нашел его!» — воскликнула я, поворачиваясь к его величеству. «Думаю, да», — кивнул он. «Но тогда где же он?» «А вот этого мы, боюсь, уже не узнаем. Аврелия выследили. Если он заметил слежку, свиток может быть только в двух местах». «В каких?» «Или он все еще находится в библиотеке, или ваш отец укрыл его в тайнике, известном ему одному». «А не мог свиток попасть в руки преступников?» «Думаю, нет, иначе мы уже знали бы об этом». Я смотрела на открытку в полном смятении. Еще никогда я не чувствовала себя настолько взволнованной. Отдельные события оказались нанизаны на нить предназначения так тесно, что я уже в нем не сомневалась. Теперь я была уверена, даже если бы бабушка отказалась от поездки в Рослинберг, я все равно оказалась бы там, ведь знаки совершенно точно указывали на север. Подойдя к столу, вернула открытку императору со словами: «Я скоро еду в Рослинберг, Ваше Величество, и попробую что-нибудь узнать». «Даже не думайте», — воскликнул он. «Ваш отец погиб из-за этого. Для молодой леди это слишком опасно». «Но бабушка приглашена на юбилей графа Рича, урожденного Рослинса, а я обязана сопровождать ее», — мягко сказала я. «Посещение библиотеки и так входило в мои планы. Просто я буду более внимательна, чем обычно. Если найду свиток, не трону его, не выдам себя ни словом, ни жестом. А по приезде в Валентайн уведомлю вас. Никто не заподозрит меня в том, что я выполняю секретное задание Вашего Величества». Император неожиданно улыбнулся. «Узнаю этот блеск в глазах. Я уже говорил вам, что у вас глаза вашего отца». «Да, Ваше Величество». «Я мог бы запретить вам ехать, Эвелин», — задумчиво произнес он, и мое сердце пропустило удар. «Но я не стану. В этом деле слишком много совпадений, и они не могут быть случайны». Достав из ящика лист гербовой бумаги, он написал несколько слов, приложил печать и вручил мне. «Что это?» — удивленно спросила я. «Мой приказ любому гражданину Норофинда — оказывать вам всяческое содействие», — улыбнулся император. «На всякий случай». Я аккуратно сложила листок и убрала в сумочку. Туда, где лежало фото дома, купленного отцом для нас с мамой, и другое, бегущей по волнам шхуны, после чего присела в глубоком реверансе. «Благодарю, Ваше Величество, за оказанную мне честь и уделенное время. И еще раз прошу прощения». Шагнув, он снова взял меня за руки. Его глаза смеялись. «Не стоит, Эвелин. Ваше появление стало для меня приятной неожиданностью. А теперь давайте сделаем все, чтобы оно не стало неприятным сюрпризом для стражи. Следуйте за мной». Он направился к потайной дверце. Обратно мы шли тем же путем, каким вела меня белая дама. Когда спустились с лестницы и оказались в коридоре, украшенном старинными коврами, я не выдержала и спросила, указав на стрельчатую дверь. «Ваше Величество, куда ведет эта дверь?» «В одну из башен». «Но я больше во дворце нигде не видела таких дверей», — пробормотала я. «Интересно, что за ней?» «Легенда Норофинда», — усмехнулся император и ускорил шаг. «Давайте-ка поторопимся, пока меня не хватились». Спустя несколько минут я вновь оказалась за занавеской в приемной канцелярии. За окном во дворе как раз сменялся очередной караул. Какое-то время я не двигалась с места, пытаясь придать лицу соответствующей ситуации скучающее раздраженное выражение. Однако чувствовала, что яркий румянец волнения все еще заливает щеки. Ждать больше не было смысла. Я вышла из укрытия, уведомила секретаря, что более не располагаю временем, и ушла, спиной ощущая обрадованные взгляды тех, кто продолжал ждать своей очереди и теперь оказался на одного человека ближе к желанной цели.